59. Матерь Агни-йоги. Обычное сознание легко подчиняется обычной болезни, безропотно и без противодействия поддается ей и в лучшем случае покорно принимает лекарства и выполняет предписания врача, но знающий прежде всего мобилизует все силы своего собственного организма и начинает сам бороться с болезнью, не давая ей возможности войти и развиваться. Даже психически не следует допускать болезнь внутрь. Конечно, лекарства помогают, особенно если их действие поддерживается психической энергией. Но далеко не все лекарства полезны. Облегчая одно, наносят ущерб другому. Многие расшатывают сердце. Универсальной панацеей все-таки будем считать Агни. Если йог может идти по раскаленным углям, не обжигая ступней, или сидеть на ветру и морозе в одной рубашке, то испепелить зародышей заразной болезни в себе или в других, он может вполне.